Часть 62. Великан. Наступал конец мая. На предпоследних выходных состоялся матч между Пуффендуем и Слизерином, в котором пуффендуйцам удалось победить, пусть и с маленьким перевесом. На последние майские выходные была запланирована игра Гриффиндора с Когтевраном. Никто из гриффиндорцев не питал надежд на победу своего факультета из-за прошлых неудач Рона. Лили думала, что парень вообще откажется от этого матча, но Уизли на удивление чувствовал себя довольно уверенно. «Хуже предыдущего матча ничего быть не может», — флегматично сказал он в пятницу перед игрой. «Терять мне уже нечего». Гарри его настрой понравился, поэтому на поле они шли с легким воодушевлением. Лили села на трибуне рядом с ним и Гермионой, с тоской подумав о том, что ей будет не хватать смешных комментариев близнецов, которые они опускали в прошлый раз. Погода стояла просто чудесная, на небе ни облачка и умеренный ветер. Команды вышли на поле и пожали друг другу руки. Раздался свисток мадам Трюк. «Матч начался», — объявил на весь стадион Ли Джордан. Дэвис немедленно завладел Квафлом. Дэвис уворачивается от Джонсон, быстро уходит от Белл, потом от Спиннит. Он направляется прямо к воротам, готовится к броску, и... Черт, счет открыт. Трибуны гриффиндорцев дружно застонали. Слизеринцы, напротив, радостно заулюлюкали. «Ребята!» Вдруг раздался голос позади троицы. Лили, Гарри и Гермиона резко повернули головы и увидели сидящего на скамье Хагрида. Он весь скрючился и сжался, будто не хотел, чтобы его заметили. Из носа лесничего сочилась кровь, под глазами зрели новые гематомы. «Что ты здесь делаешь, Хагрид?» Изумилась Лили. «И что с твоим лицом?» «Вы должны пойти со мной», — шепотом сказал лесничий. «Прямо сейчас, пока все смотрят матч». «Зачем? Что случилось?» — спросил Гарри. «Я не могу сказать здесь», — хрипло ответил Хагрид. «Пожалуйста, идем, пока никто не видит. Мне очень нужно, чтобы вы пошли». «Ладно, идем», — кратко кивнула Лили и, пригнувшись, встала. Они осторожно пробирались сквозь сидящих учеников вслед за Хагридом, который постоянно боязливо озирался. Когда ребята спустились по лестнице вниз и вышли на лужайку, лесничий сипло пробормотал. «Я очень вам благодарен, друзья, честное слово, знал, что смогу на вас положиться. Надеюсь, она не заметит, что мы ушли». Хагрид проверил, нет ли за ними хвоста, и двинулся по тропе к своей хижине. Ребята бежали за ним в припрыжку, потому что лесничий шел слишком быстро. К их удивлению, он свернул в запретный лес, а не к крыльцу своего дома, когда они оказались на опушке. Троица резко затормозила. «Нам надо туда», — тут же поманил их Хагрид, показывая рукой в лес. «Скорее, пока никто не заметил». Дети обменялись тревожными взглядами и зашли в тень деревьев, нагоняя фигуру лесничего. Через пару метров он снял арбалет, висящий на сосновом суку, и перекинул его через плечо. «Зачем тебе оружие, Хагрид?» — нервно заикнулась Гермиона. «На всякий случай», — буркнул он. «Нам далековато идти, а тут теперь неспокойно после того, как Флоренс ушел». «А при чем здесь Флоренс?» — вскинула брови Гринджер. «При том, что другие кентавры здорово на меня разозлились, когда я за него заступился», — вздохнул Хагрид, безостановочно озираясь по сторонам. «Они и раньше-то не очень дружелюбные были, но мы с ними кое-как все же ладили. Жили они, конечно, сами по себе, но ежели мне надо было с ними дело обговорить, то всегда приходили, а теперь не приходит. Это из-за того, что Флоренс теперь работает в школе на Дамблдора», — догадалась Лили. «Да», — хмуро кивнул он. «Ополчились на него, что, мол, людям прислуживает. Чуть не залегали до смерти, если бы я не пришел. В общем, теперь у кентавров на меня зуб, не очень-то они мне здесь рады». «Так куда мы все-таки идем?» — поинтересовался Гарри. «Ну, скоро увидите», — уклонился от ответа Хагрид. «Вперед, не отставайте». Тропинка, по которой они шли, становилась все меньше, деревья подступали к ней так близко, что дневной свет еле пробивался сквозь густую листву. В какой-то момент Хагрид свернул с тропы и повел их прямо в чащу. У Лили вдруг всплыли в голове неприятные воспоминания, как они пробирались в сердце запретного леса, направляясь к паучьему логову. Гарри, похоже, тоже об этом вспомнил, потому что ускорился, желая держаться как можно ближе к лесничему. Они шли все дальше, забредая в беспросветную глушь. Хагрид легко перешагивал через поваленные ветви и кусты, в то время как ребята с трудом преодолевали эти препятствия. «Хоть глаз выколи», — буркнула Лили и достала палочку. «Люмос». Они шагали по лесу еще минут 10, и Лили вдруг поняла, что не слышит ничего, кроме треска веток под их ногами. Не было слышно ни одной птицы, ни одной белки. Будто бы кроме них здесь не было ни одного живого существа. Лесничий внезапно остановился. «Так, мы постоим тут минутку, прежде чем я покажу, чтобы я мог немного растолковать вам». Дети выжидающе кивнули. «Вся штука в том», — продолжил Хагрид со вздохом, «что не сегодня-завтра я вылечу с работы. Испытательный срок не прошел, требованиям Амбридж не соответствую. Я-то, понятно, уходить не хочу, но кабы не особые обстоятельства, я бы лучше ушел сам и не ждал, покуда меня выгонят на глазах у всей школы, как Трелани. И я бы вам ничего не рассказывал, если б жизнь не заставила, раз я уйду, не могу уйти, никому не сказавшись. Потому что мне нужна ваша помощь, и Рона тоже, если согласится. Конечно, мы тебе поможем», — живо отозвался Гарри. «Что мы должны сделать?» — спросила Лили. Хагрид вынул из кротового жилета платок и промокнул глаза. «Я знал, что вы поможете. Я этого того никогда не забуду». Лесничий опять пошел вперед, громко шмыгая носом. На вопрос Лили он так и не ответил, дети снова с опаской переглянулись. Они молча двигались еще 10 минут через кучу поломанных веток, пока Хагрид вдруг не вскинул руку, веля им остановиться. «Тут надо тихонечко», — приглушенно сказал он. «Осторожно». Ребята прокрались сквозь полосу гигантских кустов и вышли на поляну, по центру которой был большой, гладкий курган. Деревья вокруг него были выдраны с корнем, трава полностью вытоптана. Поляну окружали накиданные сучья, создающие подобие изгороди. Лили услышала странный рокот от земли. Она как следует присмотрелась к кургану и поняла, что он едва заметно шевелится, словно дышит. 2 секунды на осознание. Ее захлестнуло волной дикого ужаса. Прямо перед ними свернулся в клубок настоящий великан. «Спит еще», — прошептал Хагрид. Гермиона медленно отошла за спину лесничего, не отрывая глаз от гигантского чудища. Гарри смотрел на девушек недоуменно. Он, видимо, еще не понял, что лежало прямо перед ним. «Ты же говорил нам, что они отказались», — едва шевеля губами, просипела Грейнджер. «Ты говорил, что они не придут». «Ну да, он и не хотел приходить», — с отчаянием пробормотал Хагрид. «Но я не мог его там оставить, я должен был его забрать, должен». Лили взяла Гарри и Гермиону за руки и отвела подальше в тень кустов. До мальчика внезапно дошло, о чем они говорили, и он побледнел от страха. «Объяснись, Хагрид», — жестко велела Лили. «Я даю тебе 1 минуту, а потом увожу ребят в замок и сообщаю обо всем профессору МакГонагаллу». «Ме, прошу, не надо», — взмолился Хагрид. «Еще рано показывать его людям. Я ведь почти научил его. Он немного понимает английский. А если и вы поможете, то тогда можно будет вывести его из леса и доказать, что он хороший и безобидный. Ты себя слышишь, Хагрид?» Разгневалась Лили, вскинув палочку. «Решил сделать человека из великана, да еще и впутать в свои эксперименты нас. Зачем ты вообще потащил его сюда против воли? Я не мог поступить иначе. В горах его все обижали», — слезно произнес лесничий. «Какое тебе до этого дело?» — продолжала кипеть Лили. «Великаны не бедные зверушки, которых надо спасать. Я не мог бросить его, ведь он мой брат», — взвыл Хагрид. Лили изменилась в лице, Гарри и Гермиона громко ахнули. «Моя мамаша спуталась с другим великаном, когда ушла от отца, и вот у нее родился Грох», — горько добавил он. «Грох?» — переспросил шокированный Гарри. «Ну, примерно так он произносит свое имя». Хагрид нервно трепал свой носовой платок. «И, похоже, моя мать любила его не больше, чем меня. Понимаете, великанши опекают только тех детей, которые родились здоровыми и крупными, а он всегда был мелковат по ихним меркам, всего 16 футов. За это его там все шпыняли. Я должен был забрать его с собой. Как тебе вообще удалось притащить его сюда?» — выдавила Гермиона. «Мы двигались только ночью, по дикой, безлюдной местности. Он то и дело пытался повернуть назад, уходило много времени на уговоры и приманки. Поэтому я не возвращался так долго», — пояснил лесничий. «Это он тебя так калечит, верно?» — мрачно бросила Лили. «Ты не можешь с ним справиться. Лучше бы отпустил его, когда он пытался сбежать. Да, он иногда перебарщивает и угощает меня тумаками, но это только от того, что Грох не понимает своей силы. И происходило это, когда он был не в духе. Но все меняется. Он ведет себя гораздо спокойнее, правда?» «Как тебе удается держать его здесь?» — обессиленно спросила Гермиона. «Вам отсюда не видно, но он того привязан», — промямлил Хагрид. «Это временная мера, пока он не научится контролировать свою силу». Лили несколько секунд обдумывала ситуацию. «Если до сих пор великану не удалось вырваться и сбежать, значит лесничий привязал его достаточно крепко. Во всяком случае, не было угрозы, что он устроит нападение на учеников. Если Грох действительно являлся братом Хагриду, то получалось, что они друг у друга единственные родственники. «Ладно, что ты хочешь от нас?» После раздумий проговорила Лили. «Чтобы вы за ним присмотрели, когда меня не будет», — прохрипел Хагрид. «Кормить его не надо, он сам себе добывает поесть птиц там, оленей, ну и так далее. Ему просто нужна компания, чтоб говорили с ним, учили его языку нашинскому, понимаете? То есть ты хочешь, чтобы мы учили его английскому?» Севшим голосом уточнила Гермиона. «Приходите к нему иногда и по чуть-чуть беседуйте. Со временем он сможет разбирать всю нашу речь и поймет, что его тут любят и хотят, чтобы он остался». Лесничий с надеждой посмотрела на спящего брата. Гринджер накрыла лицо ладонями, а Гарри не знал, как ему на все это реагировать. «Хорошо, Хагрид, я присмотрю за ним. Но их», — Лили мотнула в сторону детей, — «не впутывай. Слишком опасно им забираться в лес, тем более для свиданий с великаном». «Ох, Ме, спасибо». Хагрид снова протер глаза платком. «Я понимаю, тебе было сложно это принять, да и времени у тебя нет, ведь скоро экзамены. Но, если сможешь выбираться сюда хоть разок в неделю, я буду так благодарен». «Погоди, сейчас я его разбужу, чтобы вас познакомить». «Разбудишь». Гермиона подняла голову. «Хагрид, пожалуйста, не надо». Но лесничий уже поднял с земли длинную ветку и направился прямо на Гроха. Он приблизился к кургану, который оказался широченной великаньей спиной, ободряюще улыбнулся ребятам и со всей силы ткнул в нее веткой. Через секунду прогремел раскатистый рев. Великан развернулся, высунув голову, похожую на каменный валун, и растягивая гигантские конечности. Лицо Гроха было непропорциональным и серым, глаза казались слишком маленькими, а нос наоборот был большим и занимал половину физиономии. Губы припухлые и потрескавшиеся, сквозь них выглядывали кривые и желтые зубы, размером с кирпич. Великан сперва сел, протирая сонные глаза костяшками пальцев, а потом резко вскочил на ноги. Земля под ним угрожающе содрогнулась. К его лодыжкам были привязаны огромные веревки, намертво прикрученные к двум крепким деревьям позади него. Грох сделал пару шагов назад, потянул руку к одному из деревьев и достал с него пустое птичье гнездо. Он потряс его прямо над Хагридом, и на голову лесничего посыпались ветки. «Эй, Грошик!» — крикнул Хагрид, прикрываясь от летящих остатков гнезда. «Я привел своих друзей, хочу их с тобой познакомить. Помнишь, я тебе рассказывал? Помнишь, я говорил, что, может, отправлюсь в небольшое путешествие и попрошу их приглядеть за тобой, покуда меня не будет? Ты ведь помнишь это?» «Да, Грошик». Казалось, что великану нет никакого дела до Хагрида. Он заинтересовался ближайшей сосной, взялся за ее верхушку и стал сгибать, чтобы проверить, насколько далеко она может отлететь, когда он ее отпустит. Лили заслоняла собой детей и держала наготове палочку, не спуская с него глаз. «У меня есть для тебя компания», — снова закричал Хагрид. «Компания, понял? Погляди вниз, дубина ты здоровенная, я привел к тебе своих друзей». Грох продолжал игнорировать его, и Хагрид опять ткнул его палкой, на сей раз в колено. Великан испустил недовольный рев и склонил голову, сфокусировав взгляд на объекте своего беспокойства. «Смотри!» Лесничий торопливо подбежал к ребятам. «Вот они, друзья. Это Мия, Грошик, Мия Райдер. Она придет навестить тебя, когда меня не будет». Великан пригнулся, всматриваясь в незнакомцев. «А это Гарри», — указал на мальчика Хагрид. «Гарри Поттер, я тебе про него рассказывал, помнишь? А это Гер». Он повернулся к девочке. «Гермиона, ты не против, если он будет называть тебя просто Герми, а то твое имя слишком длинное, вряд ли он запомнит». «Да, конечно», — кое-как выдавила Гринджер. «Это Герми, Грошик, она тоже хорошая, когда-нибудь выпадру». «Не надо, Грошик, стой». Рука гиганта устремилась к детям, и Лили оттолкнула их в кусты. Грох подался вперед, чтобы дотянуться. Толстые веревки затрещали от напряжения, но смогли его удержать, и ладонь великана замерла в паре метров от ребят, сомкнувшись на пустом месте. Лили уже было прицелилась в глаз Гроха, как перед ней выскочил Хагрид, грозя брату указательным пальцем. «Ты плохой мальчик, очень плохой мальчик, Грошик. Нельзя хватать людей руками, сколько раз надо повторять. Нельзя хва, ай». Великан ткнул пальцем в лицо Хагрида, и тот с воплем повалился на притоптанную траву. Он быстро потерял интерес к гостям, возвращаясь к своей высокой сосне. «Ну вот и хорошо», — пробубнил Хагрид, поднимаясь на ноги и закрывая рукой кровоточащий нос. «Вы с ним познакомились. Теперь он узнает тебя, Ме, когда ты придешь его проведать. На сегодня достаточно. Пойдемте обратно». Гарри и Гермиона молча кивнули, а Лили так и продолжала держать под прицелом великана. Она наблюдала, как выкорчевывались корни дерева из земли, когда грохнул его все ниже. Хагрид поправил арбалет и велел им идти назад в чащу. Они молча шагали по лесу, слушая, как позади них ревет и ломает сосну 16-футовый гигант. Гарри все еще пребывал в полном смятении, Гермиона была очень бледной и напуганной. Лили же думала о том, стоит ли ей вообще приходить к этому гроху, когда Хагрид уйдет из школы. Она не разделяла оптимизм лесничего насчет его обучения, не было никаких гарантий, что великан научится понимать речь и откликаться на нее. Но Лили уже пообещала, дала слово, что будет приходить, а для Хагрида это было очень важно. Когда они прошли уже половину пути, лесничий внезапно замер и стащил с плеча арбалет. Заряженная стрела устремилась в заросли, а ребята притихли, съежившись за широкой фигурой Хагрида. «Дьявол!» – буркнул лесничий. «Только их не хватало!» Они слышали, как вокруг них шелестели ветки и стучали копыта. Из лесных сумерек к Хагриду с детьми приближались большие, высокие тени. Вот из-за деревьев показался статный черноволосый мужчина, половина тела которого была крупной, смолистой лошадью. «Хагрид», — грубо сказал кентавр, — «мы ясно дали понять, чтобы ты больше не появлялся в нашем лесу. Привет, Магариан, как дела?» Словно не расслышав кентавра, проговорил Хагрид. Вскоре к ним вышло еще 6 мужеподобных лошадей. Все они были вооружены луками и выглядели крайне рассерженными. «Нечего разговаривать с этим человеком», — прогремел бородатый кентавр, обращаясь к Магариану. «Мы уже договорились, что сделаем с ним, если он еще хоть раз здесь объявится. Вон оно как, я для вас уже этот человек», — с обидой спросил Хагрид. «И это потому, что я не дал вам совершить убийство. Ты не должен был вмешиваться, Хагрид», — ответил Магариан. «У кентавров своя жизнь и свои законы, не такие, как ваши. Флоренс предал стадо, обесчестил нас. Не понимаю, в чем тут предательство», — хмуро сказал Хагрид. «Он всего только помог Альбусу Дамблдору. Флоренс стал рабом людей», — откликнулся пожилой кентавр с морщинистым лицом. «Чушь», — гаркнул Хагрид. «Он наказал честь Дамблдору. Он выдает людям наши знания и тайны, торгует ими», — проговорил Магариан. «Такое унижение нельзя стерпеть. Ну, дело ваше», — пожал плечами лесничий. «Вот только я считаю, что вы совершаете большую ошибку. Как ты посмел вернуться в наш лес после предупреждения?» — рявкнул бородатый кентавр, угрожающе сбивая землю копытами. «Вот что, послушай-ка меня очень внимательно, Бейн», — разозлился Хагрид. «Я предпочел бы больше не слышать про наш лес, если не возражаешь. Не вам решать, кому сюда приходить, а кому уходить, вы здесь не хозяева. И ты тоже, Хагрид», — тут же вставил Магариан. «Сегодня я позволяю тебе пройти, только потому, что тебя сопровождают твои молодые дети». «Это не его дети», — с отвращением сказал Бейн. «Это ученики той самой школы. Возможно, они уже кое-что извлекли из уроков негодяя Флоренса. Тем не менее, убийство же ребят, тягчайшее из преступлений. Мы не трогаем невинных», — с холодным спокойствием произнес Магариан. «Сегодня, Хагрид, иди с миром, но в дальнейшем держись от этих мест подальше. Помешав правосудию, ты предал дружбу кентавров и теперь изгнан из леса, как и Флоренс. Я не собираюсь держаться подальше от леса из-за стада упрямых мулов вроде вас», — прокричал Хагрид, угрожающе выпятив арбалет. Лили и Гермиона одновременно схватились за жилет лесничего и слегка потянули, привлекая его внимание. «Хагрид, идем, нам пора возвращаться», — прошептала Лили. Он двинулся вперед, все еще держа оружие наготове, и злобно озирался. Кентавры стали медленно разбредаться по кустам. «Мы знаем, что ты прячешь в лесу, Хагрид», — сказал напоследок Магариан, когда кентавры уже почти скрылись из виду. «И наше терпение не бесконечно». Хагрид стремительно развернулся, положив руку на курок. Детям показалось, что еще секунда и он выстрелит. «Он имеет на этот лес не меньше прав, чем вы, и будет здесь столько, сколько нужно, а вам придется это терпеть», — завопил на всю округу лесничий. Гермиона после встречи с кентаврами совсем сникла. Гарри вел ее, приобнимая за плечи, и пытался успокоить. Лили поравнялась с Хагридом. «Что, если они попытаются напасть на Гроха?» — осторожно спросила она, когда они вышли на тропинку. «Не посмеют они к нему сунуться», — уверенно отозвался Хагрид. «Боятся. Да и кто они такие, чтобы его отсюда выгонять. Упрямые мулы. Ребята выбрались из леса и быстро засеменили по лужайке, чтобы вернуться на стадион. Впереди они увидели возбужденный поток студентов, идущих в замок. Матч уже закончился. «Бегите скорее, успеете смешаться с толпой», — сказал Хагрид. «Да, пока». Бросили ему ребята и поспешили к остальным. При приближении студенты галдели все громче, и Лили услышала подозрительно знакомый мотив у распеваемой ими песни. «Это ужасно, просто ужасно», — вдруг простонала Гермиона, пока они скрывались за деревьями и ждали удачного момента, чтобы вбежать в толпу. «Великан в лесу, о чем он только думал? О спасении своего брата», — тихо сказал Гарри. «Но ты права, следовало бы подумать еще о том, где и как его держать. Школьный лес, наполненный стадом разъяренных кентавров, не самое лучшее место для великаньего гнездышка. Забудьте об этом», — шикнула Лили. «Это не ваша проблема». «Да, точно, это теперь твоя проблема. Ведь ты согласилась смотреть за этим чудищем», — ядовито прошептала Гринджер. «Зачем ты это сделала, Мия? Как ты будешь пробираться в лес через кентавров, да еще оставаться наедине с этим грохом? А если Амбридж узнает?» «Не узнает», — отрезала Лили, присматриваясь к толпе. «А кентавры меня не тронут, вы же слышали. Так, вперед». Они обогнули идущих впереди слизеринцев и вбежали в толпу гриффиндорцев. К изумлению троицы, весь факультет затянул ту самую песню, которая гремела в первый матч Рона. «Рональд Уизли, наш король. Рональд Уизли, наш герой. Перед кольцами стеной. Так всегда и стой. Квафла Рональд не пропустит. И победы не упустит. Вратарем наш Рон родился. Гриффиндору пригодился». «Ничего себе», — только и смогла сказать Лили, оглядывая счастливых учеников Гриффиндора. «Этого не может быть», — ахнула Гермиона. «Может», — крикнул Гарри и показал на светящегося от счастья друга, которого на плечах несла его команда. В руках у парня был большой серебряный кубок. «Мы победили», — проорал им Рон и помахал своим трофеем. Ребята проследовали в замок за счастливыми гриффиндорцами и подпевали песни вместе с ними. В вестибюле Лили поздравила Уизли, попрощалась с Гарри и Гермионой, а потом свернула ко входу в подземелье. Радость за друзей быстро улетучилась, стоило ей вспомнить все, что произошло в лесу. Хоть она и заявила Гринджер, что сможет без труда ходить в лес и приглядывать за великаном, но на деле все было гораздо сложнее. Лили не представляла, что именно должна делать, и рой мыслей ее только больше запутывал. В итоге она решила отодвинуть их до увольнения Хагрида. Хотелось бы ей надеяться, что этого никогда не случится, но здравый смысл подсказывал, что лесничий и правда в скором времени покинет Хогвартс. Тем временем, наступила пора экзаменов. У студентов закончились уроки и домашние задания. Всем дали 7 дней на самостоятельную подготовку и вывесили расписание на 2 экзаменационные недели для 5-курсников и 7-курсников. В понедельник после обеда у Лили стоял письменный экзамен по истории магии, во вторник с утра теория и практика по заклинаниям, в среду дневной экзамен по трансфигурации и ночной экзамен по астрономии, в четверг с обеда экзамен по древним рунам, а завершала первую неделю пятничная теория и практика зельеварения. На второй неделе все было немного проще. В понедельник стояла теория и практика по защите от темных искусств, во вторник травология, в среду уход за магическими существами, а в четверг последний экзамен по нумерологии. Лили узнала, что ученики, сдавшие СОВ на высшие баллы, будут проходить практические экзамены жаба поодиночке, в присутствии всей экзаменационной комиссии, директора и деканов факультетов. Среди 7-го курса таких учеников было 4. Кроме нее высшие баллы за СОВ получили Рэйчел Гибс, гриффиндорец Гленн Томпсон и когтевранка Триссиберг. За дни подготовки к экзаменам Лили почти не виделась с детьми. Они пересекались лишь в большом зале за приемами пищи, и то не всегда, потому что ребята засиживались в библиотеке и пропускали обеды с ужинами. На студентов сильно сказывалось давление, многие еще до начала аттестации падали в обмороки и оказывались в больничном крыле от эмоционального истощения. Филлис без устали практиковала трансфигурацию и заклинания, не уделяя должного внимания теоретическим знаниям. Она не сомневалась в том, что сможет все списать. Адриана, не заговаривающая с девочками на протяжении почти всего года, тоже поддалась всеобщей панике и всю неделю занималась вместе с ними. В воскресенье для 5-курсников и 7-курсников Слизерина было назначено собрание. Снегг должен был прийти к ним в гостиную к 5. Лили с их последней встречи больше не разговаривала с ним, да и Северус не передавал ей никаких посланий. Они только сухо здоровались друг с другом на уроках зельеварения. Лили чувствовала невидимую дистанцию между ними, но не понимала, откуда она взялась и что теперь с ней делать. К назначенному времени ученики собрались в общей комнате, ожидая прихода декана. Снег пришел ровно в 5 и без вступлений сообщил: «Вы должны были самостоятельно ознакомиться с расписанием экзаменов, проговаривать все это лишний раз смысла не имеет. Я только хотел предупредить вас, что на все экзаменационные принадлежности будут наложены исключительно сильные антиобманные заклятия. Использование зачарованных перьев, напоминалок, скрытых шпаргалок и орфографических чернил во время экзаменов строго запрещено. Каждый год в школе находится парочка индивидуалистов, которые считают, что им по силам обвести волшебную экзаменационную комиссию вокруг пальца». Северус сделал паузу. Филлис, сидящая рядом с Лили, тихо ухмыльнулась. Однако в итоге все заканчивается отстранением от экзаменов с дальнейшей пересдачей и испорченной характеристикой в личном деле. Директором Бридж попросила деканов факультетов предупредить своих учеников, что мошенничество в этом году будет караться строжайшим образом, поскольку ваши результаты могут бросить тень на новые порядки, установленные директором. Готовьтесь усердно. На этом все. Снег мельком взглянул на Лили перед уходом и скрылся в проходе, ведущем в коридор подземелий. Студенты стали разбредаться по спальням, а она продолжала сидеть на диване и смотреть в то место, где был Северус. «Ты обещала проверить мою трансфигурацию перед ужином», — напомнила ей Филлис. «Да-да, идем», — опомнилась Лили и встала. «Может, ты все-таки передумаешь использовать зачарованные перья?» «Нет, я уверена в своих силах», — помотала головой подруга. «Я совершенствовала их целый год, чтобы продавать в магазине Фреда и Джорджа. Они обошли все антиобманные чары, какие мы накладывали на пергаменты». «Хорошо», — повинуясь, вскинула руки Лили. «Но, если что, я предупреждала, снимаю с себя всю ответственность». Часть 63. Чувства. До поздней ночи девочки практиковались в трансфигурации и заклинаниях. Они легли спать ближе к 2 часам, однако заснуть им удалось не сразу. Рано утром они встали совсем не выспавшиеся. За завтраком стало ясно, что бессонная ночка была почти у всех студентов 5-х и 7-х курсов. Темные круги под глазами залегли у каждого 3-го. Одноклассники Лили сидели в большом зале с учебниками, пытаясь вдолбить себе в голову еще что-нибудь за несколько часов до экзамена. Филлис и Адриана клевали носом за столом, а Лили смотрела на неразлучную троицу, переживая только за их состояние и уровень подготовки. У 5-курсников с утра стояла теория заклинаний, а в 3 часа дня практический экзамен по тому же предмету. Кое-как проглотив геркулесовую кашу, подруги вышли в вестибюль, чтобы в очередной раз повторить материал по истории магии. День шел в нервном напряжении и тянулся очень медленно. После сдачи 1-го экзамена, Лили пошла готовиться к следующему, по заклинаниям. Филлис таки умудрилась списать свой билет при помощи зачарованного пера, чем несказанно ее удивило. Однако на практических заданиях жульничать у нее не получилось бы, поэтому она усердно занималась, не жалея силы и времени. Девочки опять легли поздно, но во вторник чувствовали себя чуть бодрее. Лили без труда справилась с письменным экзаменом по заклинаниям и ушла в небольшую комнатку большого зала за преподавательским столом, ожидая своей очереди для сдачи практики. Рядом с ней ходила из угла в угол Рэйчел, явно нервничающая перед предстоящей демонстрацией на виду у всей экзаменационной комиссии. Вскоре комнату заполнили все 7-курсники. Из большого зала появился профессор Флитвик со свитком пергамента и стал вызывать учеников в алфавитном порядке по 6 человек. Толпа стремительно таяла, вскоре на сдачу ушла и Филлис вместе с Адрианой. После ухода подруг Лили болтала в стороне с Эрикой, но и она через несколько минут ушла со своей группой. Под конец в комнате остались только отличники, сдающие экзамен поодиночке. Их тоже вызывали в алфавитном порядке, поэтому первой на испытание пошла Трисси Берг. Нервы у Рэйчел достигли предела, и она села на пол, обхватив колени. У Гриффиндорца руки тряслись так, что он постоянно ронял свою волшебную палочку. Даже Лили ощутила волнение, когда Флитвик пригласил гипс, и она стала следующей в очереди. 7 минут Лили стояла перед дверью, мысленно повторяя все, что ее могли спросить. Наконец Филиус снова появился в проеме и с ободряющей улыбкой попросил ее пройти за ним. Оказавшись в зале, она увидела деканов факультетов Хогвартса перед длинным преподавательским столом, а 3 ступенями ниже стояла экзаменационная комиссия, состоящая из 6 человек. С левого края покачивался бородатый старичок Гаддартейфер, а после него шеренгой расположились Кловистовти, поправляющий на носу пенсне, старейшина Гризельда Марчбэнкс, угрюмая Дженевра Фрей с длинными седыми волосами, молодая пухлая ведьма Бетания Хименис и улыбчивый Синдил Бейли, опирающийся на дубовую трость. Чуть поодаль топталась Амбридж, судорожно теребя в руках свой блокнот. «А-а, вот и она!» – заулыбалась Марчбэнкс, когда Лили встала и поклонилась перед комиссией. «С нетерпением жду, когда вы продемонстрируете все, чему научились, мисс Райдер». Фрей и Бейли, не принимавшие у пятикурсников 2 года назад сов, с любопытством осматривали Лили с головы до пят. Она краем глаза заметила, как Долорес поморщилась от особого внимания к ее персоне. Профессор Тейфер вышел вперед и объявил, что будет курировать ее действия. Когда Лили приготовилась, он наколдовал в углу подушки и велел ей продемонстрировать на них манящие, отталкивающие и амортизирующие чары. Не прилагая особых усилий, она выполнила задание. Далее подала голос Дженевра Фрей, попросив Лили исполнить все виды сигнальных чар. Она запустила в потолок снопы разноцветных искр и поставила вокруг Фрей барьер из воющих заклятий. «Безупречно», — сказала Дженевра. «Вы свободны, мисс Райдер». Профессор Флитвик с гордостью проводил Лили за дверь большого зала, шепнув напоследок, что она молодец. Экзаменационная среда выдалась довольно изматывающей. Мало того, что днем семикурсников ждала сложная практика по трансфигурации, так еще и ночь оказалась практически бессонной из-за экзамена по астрономии. Лили опять показывала свои умения перед всем аттестующим составом. Она создала волка из ничего и применила к нему чары подчинения, заставив пробежать его несколько кругов. Также Лили смогла трансфигурировать предложенные комиссией предметы в живых существ и обратно, за что получила от Бейли восхищенную похвалу. «Блестящее исполнение», — сказал Синдил и обратился к Минерве. «Мое почтение, профессор МакГонагалл, вы смогли обучить достойнейшую смену». «Спасибо, мистер Бейли», — вежливо отозвалась МакГонагалл, «но все получилось благодаря трудолюбию и упорству мисс Райдер». Лили и Минерва обменялись теплыми взглядами, которые прервало тошнотворное покашливание. «Пора приглашать следующего студента», — со слащавой улыбкой проговорила Амбридж, указывая ей на дверь. Первая неделя завершилась, и Лили чувствовала невероятную усталость. Даже несмотря на то, что она сдавала жаба во второй раз, всеобщая тревожность и страхи передавались ей от других студентов, словно заразная болезнь. Она смогла нормально поговорить с неразлучной троицей только в пятницу. Мальчики выглядели отдохнувшими, у них не было в этот день никаких экзаменов, а вот Гермиона была измотанной и раздраженной. Девочка жаловалась, что на древних рунах неправильно перевела слово «эхвас», написав, что это защита, а на самом деле оно означало товарищество. Весь разговор Гринджер копалась в учебнике, перепроверяя, хорошо ли смогла перевести остальные слова. Ребята неторопливо прогулялись по территории Хогвартса, вместе поужинали за гриффиндорским столом и отправились по спальням, чтобы как следует выспаться. За выходные они встретились еще один раз, Лили немного помогла им подготовиться к зельеварению, которое было у детей следующим в экзаменационном списке. В остальное время ребята сидели по гостиным и штудировали учебники, настраиваясь на вторую экзаменационную неделю. В понедельник Лили проснулась рано. Она разбудила всех своих соседок, пока собиралась, и вышла из гостиной сразу после подъема. Дождавшись Гарри, Рона и Гермиону в вестибюле, она еще раз проговорила с ними сложные вопросы по зельеварению. Завтрак проходил в напряженной тишине, были слышны лишь отдаленные перешептывания и стук ложек об тарелке. Семикурсников ждал экзамен по защите от темных искусств, который считался одним из самых сложных по сдаче. Практическую часть предстояло сдавать в формате дуэли с приглашенным специалистом из мракоборческого центра Министерства магии. После приема пищи все семикурсники вернулись в вестибюль, дожидаться распоряжений. МакГонагалл пришла через 20 минут и велела всем пройти в большой зал на письменный экзамен по теории защиты. Лили справилась с билетом за час, покинув помещение в числе первых и снова оказалась в комнате, прилегающей к залу, чтобы готовиться к практической части. Как и на прошлой неделе, ей и еще 3 отличникам пришлось ждать, пока экзамен не сдаст весь курс, а после этого их опять вызывали поодиночке. Когда на демонстрации были Тресси и Рэйчел, до Лили доносились грохот, удары и крики девочек. Очевидно, дуэли велись очень активные. Ее это не пугало, а вот парень Гленн весь побелел, когда по комнате прошелся сильный импульс от какого-то мощного заклинания, наложенного либо самой Гипс, либо проверяющим мракоборцем. Вдруг двери распахнулись и в проеме появилась фигура МакГонагалл. Наступил черед Лили. Она уверенно прошла следом за профессором, держа волшебную палочку на изготовке. Экзаменационная комиссия была в полном составе, школьное руководство тоже, правда сегодня рядом с Амбридж стояли две новые фигуры в длинных плащах. «Прямо сейчас у вас начнется практическая сессия по защите от темных искусств, мисс Райдер», — объявил Годдард Тейфер. «Вам предстоит показательная дуэль с представителем мракоборческого отдела, мистером Гавейном Робертсом». Старичок указал на одного из мужчин в плаще, того, что был посмуглее и выше. Робертс в знак приветствия поклонился. Однако директор Хогвартса, внезапно подала голос Гризильда Марчбэнкс, настоятельно рекомендовала пригласить на сдачу вашего экзамена еще одного дуэлянта из министерства. Второй мужчина рядом с Долорес расправил плечи, устремив на Лили испытующий взгляд. Мадам Амбридж заверила, что вас требуется подвергнуть более сложным испытаниям, так как ваши способности весьма высоки для ученика седьмого курса, добавил Синдил Бейли. Члены экзаменационной комиссии, по всей видимости, приняли это предложение с энтузиазмом, в то время как деканы факультетов стояли с мрачным видом, не скрывая своего раздражения. Все четверо буравили спину Амбридж с ненавистью, пока она стояла с приторной улыбочкой, чрезвычайно довольная собой. Лили понимала, что жаба рассчитывала вовсе не на блестящую демонстрацию ее способностей, а на провал. Ей нужно было, чтобы Лили завалила экзамен перед всеми членами комиссии. 17-летняя девочка против двух сильных мракоборцев. Другая на ее месте непременно бы растерялась и не смогла как следует проявить себя. Вот только на Лили этот план не действовал. «Я готова», — решительно сказала она и отошла ближе к центру. Мракоборцы молча вытащили палочки и встали в 3 метрах от нее с двух сторон. Тот, что пониже, высокомерно улыбнулся. «Начать», — скомандовал Тейфер. В тот же миг Лили окружили клубы густого, серого дыма, обволакивая пространство и лишая всех видимости. Мужчины заняли атакующие стойки и приготовились к нападению, но, когда дым рассеялся, ее будто и след простыл. Лили наложила на себя дезиллюминационные чары, сделавшись полностью невидимой. Через пару секунд из ниоткуда на мракоборцев посыпались оглушающие удары. Они поочередно укрывались щитами, не успевая понять, где она находится. С минуту Лили носилась как угорелая, выискивая брешь в защите у кого-нибудь из них, однако мракоборцы были очень опытны и не позволяли оглушить себя. Робертс применил заклинание обнаружения и чары Лили рассеялись. Теперь настала ее пора защищаться. Мужчины принялись сыпать атакующей магией, не давая ей снова исчезнуть. Лили отступала все дальше к стене, понимая, что так они загонят ее в угол. В какой-то момент ей удалось использовать чары замедления и этих мгновений хватило, чтобы снова стать невидимой и скрыться от дуэлянтов. Пришлось менять тактику. Мракоборцы встали спина к спине, ожидая, что на них снова обрушится шквал из оглушающих заклятий. Но Лили выбрала целью Гавейна и начала безостановочно атаковать, все так же быстро перемещаясь вокруг него. Спустя 3 минуты изнурительного боя, второй мракоборец расслабился и убрал защиту, видимо решив, что пока она не избавится от Робертса, он не будет атакован. Однако это было ошибкой. Лили воспользовалась шансом и парализовала его, выбив оружие у мужчины из рук. Со стороны преподавательского стола послышались возгласы, но она не обращала на них внимания. Теперь ее задачей было избавление от Гавейна. Тот снова снял с нее чары, и теперь их битва была на равных. Они по очереди атаковали друг друга, скрываясь за щитами. С начала экзамена прошло не меньше получаса, оба уже подустали, но никто не хотел уступать. Лили намеренно тянула бой, чтобы присмотреться к поведению мракоборца и придумать хитрость, на которую он сможет клюнуть. Уловив секундную заминку, она выпустила из палочки желтую молнию, которая направилась в сторону Робертса. Молния растаяла, так и не ударив его, но мужчина переключил на нее внимание и Лили смогла огреть Гавейна сильным ударом. Палочка все еще была в руке мракоборца, но ситуация переломилась в ее пользу. Лили наступала, отбрасывая его все ближе к экзаменационной комиссии. В решающий момент она сделала рывок, расстояние между ними стало всего 30 дюймов. Робертс споткнулся и Лили опрокинула его на каменный пол, угрожающе нависнув над ним и устремив дуло своей палочки мужчине в лицо. Мракоборец сдался. Когда Лили отошла от куража битвы, то поняла, что в зале стоит полнейшая тишина. Она устремила взгляд на комиссию, и экзаменаторы друг за другом начали аплодировать. К аплодисментам вскоре присоединились и деканы. «Вот это я понимаю», — громко ухмыльнулась Марчбэнкс. «Как там говорят маглы, яблоко от яблони. Я бы на вашем месте не мешкала, Робертс, да замолвила бы за мисс Райдер словцо в мракоборческом центре, пока ей не заинтересовался магический конгресс». Гавин поднялся на ноги и пожал Лили руку, поздравив с победой. Экзаменационная комиссия подошла ближе к ней вместе с деканами Эмбридж. «Мисс Райдер, в вашем личном деле указано, что вы хотите стать целителем после выпуска», — проговорила Бетания Хименес. «Может быть, вы передумаете и в самом деле попробуете свои силы в мракоборческом отделе? У вас имеются все данные». «Нет, я не хочу становиться мракоборцем и строить карьеру в Министерстве магии», — твердо проговорила Лили. Горящие глаза Хименес начали тухнуть. Остальные экзаменаторы тоже выглядели слегка разочарованными. Но, после короткой паузы продолжила Лили. «Вы правы, я действительно передумала. И не выберу целительство в качестве профессии. Я желаю остаться в родном Хогвартсе. И после выпуска буду выдвигать свою кандидатуру на пост преподавателя защиты от темных искусств». Амбридж истерически покашляла с закрытым ртом. Хотя это и было больше похоже на писк. Помана и Флитвик выкатили глаза от удивления, МакГонагалл с уважением склонила голову, а Снег кротко улыбнулся, глядя перед собой. «Достойный выбор», — одобрительно закивал Годдард Тейфер. «Уверен, что директор Амбридж примет вас в штат, даже несмотря на столь юный возраст. Вы продемонстрировали впечатляющее владение магией. Наслышан от мадам Марчбэнкс, что и педагогические навыки у вас весьма высоки. Лучшей кандидатуры на пост не найти». Лили взглянула на Долорес прямо, желая узреть, как унизительно для нее будет согласиться со словами экзаменаторов. «Да», — с кислой миной выдавил Эмбридж. «Разумеется, вы можете идти, мисс Райдер», — сказал Годдард. «Пора приглашать следующего студента». Лили рассказала Филлис о своем экзамене, и подруга позаботилась о том, чтобы про ее успех узнала вся школа. Пока она сидела и готовилась в библиотеке к сдаче травологии, к ней каждый час подходили члены от и другие студенты, чтобы поздравить и узнать подробности из первых уст. Яркое выступление Лили также напомнило всем, и инспекционной дружине в частности, что воля Дамблдора осталась в школе и она гораздо сильнее произвола Эмбридж. Ее подхалимы перестали шнырять по коридору в свободные часы, стараясь как можно реже показываться всем на глаза. После ужина Лили встретилась с неразлучной троицей. Гарри с радостью сообщил, что справился с заданием на зельеварении. Рон тоже выступил довольно неплохо, а Гермиона, вне всяких сомнений, сдала экзамен на высший балл. Они немного погуляли по мосту, подышали свежим воздухом, после чего ребята отправились в гостиную, чтобы почитать что-нибудь про уход за магическими существами, ведь предмет стоял у пятикурсников в следующем в экзаменационной очереди. Лили же решила вернуться в свою спальню. Когда она шла в одиночестве по коридору подземелий, из темноты к ней вылетел небольшой шар, отливающий серебристым сиянием. Сперва она замерла в растерянности, но потом позволила ему приблизиться, осознав, что это чей-то патронус. Когда Лили протянула ладонь, шар опустился в нее, обдав кожу мягким теплом. Вдруг она услышала шепот, доступный только ей. Бархатный и низкий голос Северуса сообщил Лили: «Сегодня, после полуночи». Патронус тут же растаял, но она продолжала чувствовать на ладони его тепло. Перед сном Лили несколько раз проговорила с подругами, как правильно собирать плоды ядовитой тентакулы, где можно найти растущие прыгающие поганки и какие свойства у корней мандрагоры. Соседки быстро заснули, и Лили выскользнула из спальни, направившись в кабинет Снегга. Дверь на сей раз была не заперта, и она без промедлений вошла внутрь. Снег по обыкновению сидел за своим столом, который сегодня был полностью сервирован. Помимо вина и бокалов на столе имелись тарелки с закусками, пирожными и фруктами. Рядом с тарелками лежали золотые приборы и салфетки, освещаемые огнями изящных свеч. «Я думала, что ты позвал меня по важному делу, сообщить какие-то новости», — размеренно произнесла Лили, приблизившись к столу. «Но это больше похоже на праздничный фуршет. Мы что-то отмечаем, я действительно хотел сообщить тебе важные новости», — серьезно ответил Северус, поджигая палочкой одну из свечей. «Но и повод для небольшого торжества имеется. Так почему бы не соединить приятное с полезным?» «Что за повод?» — спросила Лили и села на стул. «Твое сегодняшнее выступление», — мягко сказал Снег. «А разве это не опасно?» с иронией произнесла она. «Не боишься, что Эмбридж ворвется в кабинет и обнаружит наше тайное собрание? У нее сейчас слишком много забот. Сегодня она отправилась к министру для доклада. Наверняка желает приготовить новый декрет, ограничивающий возраст для преподавательских должностей», — невозмутимо отозвался Северус, присаживаясь напротив. «Поэтому мы можем сделать это маленькое исключение», — Лили усмехнулась. «Я сказала про пост преподавателя специально, чтобы ее позлить. У меня не было в планах становиться учителем защиты». «Знаю», — кивнул он, — «но, если задуматься, ты действительно подходишь для этой должности». Они смотрели друг другу в глаза несколько секунд, пока Лили не смутилась и не отвела взгляд. «Спасибо. Так вот», — слегка нахмурившись, сказал Северус, — «новости». Он рассказал ей про Дамблдора, который смог заручиться поддержкой нескольких членов Визингамота после своего побега. Снег рассказал, что Бродерик Баут пришел в себя. Память его еще не до конца восстановилась, но он смог поведать членам Ордена, что на него был наложен Империус, с целью проникновения в отдел тайн. Возможно, Бродерик вспомнит, что наложил его именно Малфой, и сможет дать показания в суде. Они говорили почти час, избавившись от бутылки вина, пока информация у Снега не закончилась. «Ты больше не занимаешься с Гарри Отклюменцией?» — вдруг спросила Лили, когда они закончили говорить про Орден. «Мальчишка и сам хорошо справляется», — нехотя пробормотал Северус. «Его замысел рушится, он больше не может проникать в сознание Поттера. Ты уверен, что способностей Гарри достаточно, чтобы полностью защищаться от вторжений Волан-де-Морта?» Снегга передернула. «Скажи прямо, что он освоил Отклюменцию, и твоя помощь ему больше не нужна», — напористо произнесла Лили. «Я продолжу с ним уроки после экзаменов», — выдавил Северус, — «чтобы не оставалось сомнений». «Хорошо», — Лили вздохнула. Возникла пауза. Она ощущала странное напряжение, исходящее от Снега, будто бы он пытался заставить себя что-то сказать, но никак не решался. Помедлив пару минут, Северус осторожно произнес: «Лили, я давно хотел обсудить нечто важное». «Давай обсудим», — спокойно кивнула она. «Помнишь ли ты тот день, 20 лет назад, после сов, на озере, когда я, тихо запинался Снег. Смутные образы возникли в ее голове: озеро, мародеры, драка. Она не понимала, зачем он поднял эту тему. «Да», — кратко ответила Лили. «Я хочу снова попросить твоего прощения», — прошептал Северус. Еще одна пауза. Лили вскинула брови, глядя на его подавленную фигуру. Неужели после стольких лет он до сих пор искренне раскаивается в своем поступке? Все это время его продолжала мучить совесть. В груди у нее кольнуло. «Мы были подростками, Северус», — медленно проговорила Лили. «Молодыми и глупыми. Меня это не оправдывает», — с горечью в голосе проговорил Снег. «Я совершил ужасную ошибку». «Да», — снова сказала Лили. «Ты и правда совершил немало ошибок за те годы, но, только сейчас, проживая жизнь заново, я начинаю понимать, что стояло за этими ошибками. У тебя была тяжелая ситуация в семье, а в Хогвартсе только однокурсники давали тебе то, что ты хотел. Ты хотел признания, уважения, хотел достичь чего-то большего, и видел только один доступный для этого путь». Она немного помолчала. «В том, что случилось, есть и моя вина». «Нет», — отчаянно замотал головой Северус. «Мы были друзьями, но я не понимала, что ты чувствуешь. Возможно, если бы я поговорила с тобой откровенно, Лили». «Все уже в прошлом, Северус», — отрезала она. «Я не держу на тебя зла. Ты искупил ошибки своей службой Дамблдору и защитой Гарри». Снег судорожно вздохнул и поднял на нее глаза. Ей захотелось подкрепить свои слова каким-нибудь действием и убрать выражение невыносимой боли с его лица. Лили встала с места. Она подошла к нему и обняла за шею, прижавшись щекой к его голове. Лоб Северуса прислонился к плечу Лили. Он перестал дышать. Несколько секунд Снег не двигался, пребывая в полнейшей растерянности. Обнимая его, Лили и сама почувствовала утешение. В эти мгновения забылось все плохое. Ей давно не хватало близости с тем, кто понимает и принимает ее. Северус был единственным хранителем тайны Лили, и рядом с ним она ощущала свою целостность, не поддавалась панике, переставала думать о том, что все происходящее – ее предсмертный сон. Именно Снег поддерживал эту реальность, он не давал ей забывать, кто она на самом деле. И было еще одно чувство, некогда спящее, заставляющее трепетать сердце, наполняющее душу светом и теплом. Стоило Лили сосредоточиться на нем, как горячая кровь хлынула по всему телу. Она отпрянула, заметив, что рука Северуса остановилась в воздухе, словно он хотел дотронуться до нее. «Это в знак примирения», — неловко улыбнулась Лили. «Я пойду, увидимся, Северус, до завтра», — пробормотал Снег, прикоснувшись к черным прядям волос, где совсем недавно была ее щека. Лили вышла за дверь и судорожно затрясла головой. Она поняла, что начинает что-то испытывать к Северусу, и это казалось ей совершенно неправильным. «Ты здесь не за этим», — внушала себе Лили, шагая по темным подземельям. «Ты вернулась, чтобы помочь Гарри уничтожить Волан-де-Морта. Джеймс отдал за это жизнь, твои друзья отдали за это жизни. Ты должна исполнить свой долг и ни на что не отвлекаться». Часть 64. Отдел тайн. За ночь Лили почти не спала. Утром она встала вялой и обессиленной, собираясь к завтраку с полуприкрытыми глазами. В 9 семикурсников ждал экзамен по уходу за магическими существами, поэтому после завтрака все вышли на улицу, где для них возвели загоны с разными типами существ. В шатре с демимасками Лили встретила Бетанию Хименес, которая с особым пристрастием расспрашивала ее об этих существах. Она ответила на все вопросы, и экзаменаторша отпустила ее в замок, напоследок подмигнув и сказав, что ее ожидает бесспорно и превосходно. В четверг у нее был последний экзамен по нумерологии. Лили сразу направилась в библиотеку, чтобы как следует повторить материал в тишине. Она взяла необходимые книги и уселась в дальнем углу за стеллажами. Полностью погрузившись в магию чисел, Лили пропустила обед. Из читального зала она вышла только к ужину, ощущая невероятную усталость. Она встретила за факультетским столом Филлис, которая сдала прорицание и была совершенно свободна, больше предметов у нее не стояло. «Завтра ты сдашь эту свою нумерологию и с экзаменами будет покончено», — восторженно говорила подруга. «Сходим в три метлы на выходных и возьмем бочку сливочного пива, а мы не лопнем с целой бочки», — апатично хмыкнула Лили. «Да и мне бы не хотелось тащить в школу твое хмельное бессознательное тело. Ты прекрасно поняла, что про бочку я говорила фигурально», — проворчала Филлис. «Но мы все равно обязаны отметить завершение этого двухнедельного ада. Мне кажется, что за период экзаменов у меня появилось несколько седых волос». Девушка схватила красную прядь и хмуро покрутила ее между пальцев. «Да, все это довольно утомительно», — вздохнула Лили, кивком указав на учебник по нумерологии. «Честно говоря, мне уже хочется отправиться в бар, и было бы неплохо завтра с утра выпить ирландского кофе, а не то я отключусь прямо за экзаменационным билетом». Она широко зевнула и подперла голову рукой. Филлис посмотрела на нее с искренним сочувствием. Даже после кропотливого дня в библиотеке и невероятной усталости, Лили не удалось быстро заснуть. Она полночи ворочалась, прогоняя навязчивые мысли из головы. В мыслях постоянно возникали нежелательные образы Волан-де-Морта, уроки от клюменции Гарри, лицо Северуса. Даже во сне ее не оставляла тревога. Ей приснился кошмар, после которого Лили вскочила утром в ледяном поту. Одевалась она в мрачном настроении, а когда взглянула на себя в зеркало, то помрачнела еще больше. Лицо ее было неестественно бледным, под глазами возникли большие мешки. Лили попыталась освежиться косметикой, но это не сильно спасло ситуацию. В большом зале она выпила две чашки кофе и весь завтрак смотрела на неразлучную троицу за гриффиндорским столом. У пятикурсников сегодня был экзамен по истории магии, и ребята с кислым видом что-то обсуждали, поглядывая в свитки Гермионы. Филлис проводила Лили до класса нумерологии и всю дорогу подбадривала, приговаривая, что непременно дождется ее в коридоре. Сам экзамен оказался не таким тяжелым, как она думала. Лили не торопясь ответила на все вопросы и вышла к подруге, когда до конца экзамена оставалось еще 20 минут. Девочки вернулись в гостиную Слизерина, потому что Лили требовалось ненадолго прилечь. Она планировала вздремнуть часик и встретить Гарри после сдачи истории магии, но ее накрыло долгим и крепким сном без сновидений. Проснулась Лили от странного шороха, будто над ее ухом кто-то специально рвал пакет. Она приоткрыла один глаз и с трудом нашарила источник шума. Им оказалась Шейла, которая сидела на своей кровати и заворачивала какую-то коробку в упаковочную пленку. Лили медленно села и глянула на наручные часы. Стрелки показывали почти 7, она проспала до самого вечера. Голова болела, а тело было таким тяжелым, что она не меньше минуты готовилась к тому, чтобы встать на ноги. Кроме Шейлы в спальне больше никого не было, и Лили вышла в гостиную. На одном из диванов она заметила Филлис вместе с Кианом и Херби. «Эй, почему ты меня не разбудила?» — возмущенно буркнула Лили, присаживаясь рядом с ребятами. «А зачем?» — вскинула брови Филлис. «Ты так хорошо спала, тем более с утра выглядела не очень, тебе был нужен отдых». «Ага, здорово, промямлила она, и чем я, по-твоему, должна заниматься всю ночь? Режим теперь сбился. Как чем? Еще больше удивилась подруга. Будешь участвовать в вечеринке? Конечно же. А, какой вечеринке? Не поняла Лили. Я узнала от Херби, что шестикурсник Ник Миллер заныкал у себя несколько бутылок огневиски. С посылками сейчас туго, они вдоль и поперек осматриваются, безопасно пронести горячительное в школу не получилось бы. Поэтому я обменяла свои забастовочные завтраки от Фреда и Джорджа на виски Миллера. Сегодня ночью мы соберемся здесь и отметим окончание экзаменов. Отличная идея, правда? Филлис озарила ее сияющей улыбкой. Киан и Херби довольно закивали. У Лили совсем не было настроения для празднества, но она не могла отказать друзьям, видя их предвкушенные и радостные лица. «Да, идея отличная», — с натяжкой согласилась Лили. «Я сейчас схожу до ребят, спрошу, как у них все прошло и вернусь. Обсудим детали, только не задерживайся», — бросила ей в спину Филлис. «Нам еще за едой идти». Лили вышла из подземелья и направилась к мраморной лестнице. Ужин уже закончился, ребята наверняка где-нибудь прохлаждаются или тоже готовят вечеринку у себя в башне Гриффиндора. В подтверждение ее догадкам мимо пробежали два гриффиндорца, шумно обсуждая, где повесить праздничные транспаранты. Лили стала подниматься к башне, и на лестнице ей посчастливилось столкнуться с одноклассницами троицы, а по совместительству и членами от Парвати и Лавандой. «Девочки», — окликнула их Лили, — «как прошли последние экзамены?» «Привет», — смущенно улыбнулась Парвати. «Хорошо, мы совсем справились. А что ты здесь делаешь?» «Хочу найти Гарри, Рона и Гермиону», — проговорила Лили. «Может быть, вы позовете их из гостиной?» «Пожалуйста». «В гостиной их нет», — вставила Лаванда. «Я не видела Поттера с тех самых пор, как он упал в обморок во время экзамена по истории магии. Наверное, он в больничном крыле». «А Гринджер?» «Гарри упал в обморок», — ошеломленно перебила ее Лили. «Да», — кивнула Парвати. «Профессор Тофти сказал, что это нервное напряжение. Обычное дело». «Понятно, спасибо», — пробормотала Лили и стремглав бросилась вниз, к лазарету. Через 10 минут она влетела в двери больничного крыла, без стука и принялась осматривать кушетки. На одной из них все еще лежал больной Монтегю, но сына нигде не было видно. «Боже мой, да что сегодня происходит?» — сердито воскликнула мадам Помфри, выглянув из шкафа с лечебными зельями. «Вам тоже нужна профессор МакГонагалл, мисс Райдер?» «Мне нет, я ищу Гарри Поттера», — быстро проговорила Лили. «Поттер забегал сюда часа три назад, хотел поговорить о чем-то с Минервой», — сказала Помфри. «Но ее рано утром увезли в больницу Святого Мунга, о чем я ему и сообщила». «А зачем ему стойте? Профессора МакГонагалл увезли в больницу», — совсем растерялась Лили. «Но почему? Что случилось?» «Ночью министерские волшебники во главе Амбридж решили арестовать Хагрида», — гневно проговорила Поппи. «Они беспричинно стали атаковать его, а когда профессор МакГонагалл выбежала, чтобы помочь, четыре мракоборца одновременно ударили ее оглушающими заклинаниями. Для ее возраста оправиться от такого крайне тяжело. Я мало чем могла помочь». «Чертовщина. Что за чертовщина?» — прошептала Лили, пытаясь уложить это в своей голове. «Неужели Хагрида посадили в Азкабан?» «Нет, к счастью, ему удалось сбежать». Лили еще несколько секунд обдумывала услышанное. «Значит, Гарри искал профессора, но зачем она ему была нужна?» «Поттер мне ничего не сказал», — все еще гневаясь, ответила мадам Помфри. «Лучше спросите у него лично». Лили метнулась обратно в коридор. Новость про нападение на Хагрида она старалась отодвинуть на второй план. Ее больше пугал обморок сына и то, что она не может его найти. Что, если Гарри снова что-то привиделось? Что, если он проник в разум Волан-де-Морта? Он хотел передать что-то МакГонагаллу как члену Ордена, чтобы она связалась с Дамблдором, или... Лили носилась по замку, выискивая мальчика, но ни его, ни друзей видно не было. Она решила, что не может терять время, и поспешила в подземелье к Северусу, потому что он был единственным, кто мог ей помочь. Едва спустившись в подземный коридор, Лили столкнулась с ним и в диком порыве схватилась за его черную мантию. «Северус, Гарри, я нигде не могу, он в запретном лесу», — резко ответил Снег. «Идем». Пока они вдвоем бежали к опушке леса, Северус рассказал Лили обо всем, что произошло. Волан-де-Морту удалось получить доступ к мыслям Гарри и внушить ему, что он поймал Сириуса в отделе тайн. Мальчик видел в своем сознании картинки пыток крестного и решил, что они настоящие. Гарри попытался связаться с Сириусом через камин Амбридж, но Долорес схватила его, а заодно Гермиону, Рона, Джинни, Полумну и Невилла. Дети умудрились заманить Амбридж в лес и до сих пор не вернулись. Скорее всего, мальчик так и не успел узнать, что Блэк находится в безопасности. Снег быстро смог предупредить членов Ордена и Дамблдора о происшествии. Они все сейчас спешили в министерство. Лили и Северус наложили на себя дезиллюминационные чары и направились в чащу. Где-то вдалеке раздавался зловещий рокот, будто ревел какой-то дикий зверь. Она успела припомнить Граха. Уж не он ли издавал эти звуки? Вскоре снег обнаружил свежие следы копыт. Целое стадо кентавров совсем недавно пронеслось здесь. Они решили пойти по следам и через четверть часа вышли на округлую поляну, истоптанную кентаврами и залитую густой кровью, на которой паслось стадо фестралов Хагрида. Лили присмотрелась к земле и обнаружила протекторы подошв, принадлежащих детям. «Они были прямо здесь», — крикнула Лили, сняв с себя чары и склонившись над землей. «Но куда делись? И что тут происходило?» Снег присел на корточки перед одной багровой лужей. Он обмакнул два пальца в жидкость и принюхался. «Это похоже на великанью кровь, но откуда великану тут взяться?» — задумчиво сказал он. «Грох!» — тихо отозвалась Лили. «Наверное, он сбежал после исчезновения Хагрида, и на него напали кентавры». «Грох!» — в замешательстве вопросил Снег, но она ему не ответила. К Лили приблизился один из коней, слегка боднув ее костлявой мордой. Она машинально погладила его, устремив взгляд на остальных. Фестралы пили из кровавых луж, на месте битвы собралось все стадо. Однако Тенебруса, любимца Хагрида, Лили не нашла. Не было и еще пары коней. Она судорожно забегала глазами, считая пологовье. «Северус здесь не хватает. 6 фестралов не хватает», — дрожащим голосом выдавила она. «Ты уверена?» Снег нахмурился и сам пересчитал коней. Вдруг Гарри и ребята решили улететь в Лондон на фестралах. У нее побежали ледяные мурашки от этой мысли. Лили снова осмотрела стадо, понимая, что скорее всего, оказалась права. «Продолжим искать. Они еще могут находиться в лесу», — настоял Северус. «Не забывай, что где-то здесь бродит Амбридж и кентавры, мы, нет». Прерывисто дыша, оборвала его Лили. «Я отправлюсь в министерство. Сейчас, не говори глупостей», — прорычал Снег. «Тебе туда нельзя».